купальскими огнями. Наперед набрав шиповнику, крапивы и других колючих и жгучих растений, кроют ими давно заготовленные кучи хвороста и сухих сучьев. И лишь только за небесным закроем спрячется солнышко, лишь только зачнет гаснуть заря вечерняя, начинают во славу Яра живой огонь возгнетать. Для того в сухой березовой плахе перерезывают круглое отверстие и плотно пригоняют к нему сухое же березовое, очищенное от коры круглое полено. Его трением в отверстие плахи вытирают огонь. И то дело одних стариков. И когда старики взгнетают живой огонь, другие люди безмолвно и недвижно стоят вокруг священнодействия, ожидая в благоговейном страхе чудесного явления Божьего посла, царя огня. Потом обливаются старики, творя Божие дело. Впившись глазами в отверстие плахи, стоит возле них по-праздничному разодетая, венком из цветов увенчанная, перворожденная своей матерью девочка-подросток с сухой лучиной в высоко поднятой руке. Сноска. Непременное условие при добывании живого огня, чтоб его приняла перворожденная, непорочная девица. Перворожденную отыскать нетрудно, но, чтоб не ошибиться в другом, дают лучину 8-9-летней девочке. Разгорелась детская личика. Смотрит она, не смигнет, сама дыхание не переводит, но не дрожит, поднятая к небесам ручонка. Безмолвно, набожно глядит толпа на работу старцев. Вечерней тиши только и слышны шурк сухого дерева, молитвенные вздохи старушек да шептание христианских молитв. Но вот задымилось в отверстие плахи. Вот вспыхнул огонек, и просиявшая восторгом девочка в строгом молчании бережно подносит к нему лучину. Снизшел Божий посол. Явился царь огонь. Загорелся в кострах великий дар живоносного Бога. Радостным криком, веселому гомону, громким песням ни конца, ни края. В густой влажной траве светятся ивановы червяки. Ровно зеленым полымем они переливаются. В заливной сочной пожне сверкает мышиный огонь. Тускнеет заря на небе. Ярко разгораются купальские костры, обливая красноватым светом темные перелески и отражаясь в сонных водах алыми столбами. Сноска. Иванов червяк, иначе светляк, появляющийся обыкновенно около 24 июня. Вся молодежь перед кострами. Девушки в венках из любестка и красного мака, иные с травяными поясами. У всех молодцев цветы на шляпах. Крепко схватившись за руки, прыгают они через огонь попарно. Не разойдутся руки во время прыжка, быть паре, быть мужем-женой. Разойдутся — свадьбы не жди. До утра кипит веселье молодежи вокруг купальских костров. А на заре, когда в лесу от нечистых духов больше не страшно, расходятся, кто по перелескам, кто по овражкам. И тихо осеняет их радостно ярило спелыми колосьями и алыми цветами. В свежем утреннем воздухе, там, высоко, в голубом небе, средь легких перистых облаков, тихо веет над матерью сырой землей белоснежная серебристая обьерь ярильной ризы. И с недоступной высоты обильно льются светлые потоки любви и жизни. Теперь в лесах за Волгой купальских костров не жгут. Не празднуют светлому богу Ериле. Вконец истребился старорусский обряд. На скитских праздниках, на келейных сборищах, за трапезами, куда сходится народ во множестве, боголюбивые старцы и причестные матери истово и учительно читают из святочтимого стоглава об Иванове дне. «Сходятся мужи и жены, и девицы на ночное плещевание, и бесстудный говор, на бесовские песни и плясанья, и на богомерзкие дела. Эти еленские прелести отречены и прокляты». и от грозного слова прокляты содрогаются ядущие и пьющие. Такова, святых отец, заповедь, таково благочестивого царя Иоанна Васильевича повеление, возглашают народу келейные учители. И возглашают они такие словеса не год и не два, а с тех пор, как зачинались в лесах за Волгой скиты керженские и чернораменские. И вот теперь, через 200 лет после их основания, в тех лесах про Ирилу помину нет, хоть повсюду кругом и хранится память о нем, и чествуется она огнями купальскими. Сноска. В Нижнем Новгороде до сего времени сохранилось старинное народное гулянье на Ярилином поле 24 июня. В Муроме и Костроме в тот же день хоронят чучело Ярилы из травы или соломы. В Кинешме и Галиче на игрищах Ярилу представляет старик, дедушка Золотая Головушка, Серебрянобородушка. По рекам Вятки и Ветлуге сохранились местами остатки Ярилиных купальских празднеств. А поблизости Керженца, недалеко от Ветлуги реки, есть такое место, где во времена стародавние бывали великие народные сходбища. Сходился туда народ справлять великие празднества Светлому Яру. На обширной плоской безлесной равнине возвышается раздвоенный холм, поросший столетними дубами. Двумя мысами вдается он в обширное глубокое озеро. Воды озера никогда не мутятся. Что ни бросишь в них, не принимают. На другой же день брошенные волной на берег выкинет. И то озеро по имени старорусского бога Светлым Яром зовется. Сноска. Нижегородской губернии, на самой границе с Костромской, Макарьевского уезда, близ села Люнды, Владимирское тоже. Дно этого глубокого озера со всех сторон поката и песчано. Когда на той равнине и по ближним от нее местам зачиналось людское население, не знает никто. Но там зачастую находят каменные молоты, каменные топоры и кремниевые наконечники стрел. Стало быть, живали тут люди еще тогда, когда не знали ни меди, ни железа. Сноска. Поливанов лет в 5 собрал здесь значительное число орудий каменного периода. Сказывают, что на холмах у Светлого Яра город стоял. Китежем прозывался. Город ли то Кидиш, что в одни стародавние от поганой рати спасен был Ильей Муромцем? Славный ли город Покидыш, куда ездил богатырь Суровец-Суздалец гостить пировать у ласкового князя Михаила Ефимонтьевича? Не отсюда ль ветлужский князь Никита Байборода чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до соли галицкой? Молчат предания. Сноска. Былины об Илье Муромце и про Суровца-Суздальца. Князь Никита Байборода, лицо историческое, 1350-1372. Одно только помнит народ, что в старину на холмах Светлого Яра на день Аграфены купальницы языческие требища справлялись, и что на тех холмах стоял когда-то град Китиш. И поныне сказывают, стоит тот град, но видим бывает только очам праведников. Не стало языческих требищ. Град Китиш сокрылся, а на холмах Светлого Яра по-прежнему великие сходбища народа бывали. Собирались сюда русские люди старые свои праздники праздновать, чествовать светлого бога Ярилу. В Навий день, на Радуницу, справляли здесь оклички покойников. Здесь водили ночные хороводы Красной Горки. Здесь величали Микулу Селяниновича. А на другой день его праздника справляли именины сырой земли и водили хороводы Зелотовы. Здесь, в светлых струях Светлого Яра, крестили кукушек, кумились, завивали семитские венки. Здесь справлялись зеленые святки и с торжеством зажигались купальские костры в честь отходящего от земли бога жизни и света, Великого Яра. Поревновали скитские старцы и келейные матери. «К чему?» — заговорили они. «Сии ночные плещевания! Чего ради крещённый народ бесится? В бубны и сопели тешит дьявола, сквернит Господни праздники струнным гудением, бесовскими песнями, долоней плесканием и радиадным плясанием. Зачем на те сатанинские сходбища жены и девы приходят? Зачем в их бесстыдных плясках главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание, устами неприязнен клич и скверные песни? На тех бесовских сходбищах мужем и отроком шатание, женам и девам падение. Не подобает тако творите. Богу противно, святыми отцами проклято. И огласили светлый яр и холмы над ним святыми местами. Тут, сказали они, стоит невидимый град Божиих святых, град Великий Китеж. Но не можем мы, грешные, зреть красоты его, понеже сквернится место делами бесовскими. И стали боголюбивые старцы и пречистые матери, в одни старым празднеством уреченные, являться на светлый яр с книгами, с крестами, с иконами. Стали на берегах озера читать псалтырь и петь каноны. Составили китежский летописец и стали читать его народу, приходившему справлять Ярилины праздники. И на тех келейных сходбищах иные огни затеплились. В ночь на день Аграфены купальницы стали подвешивать к дубам лампады, лепить восковые свечи, по сучьям иконы развешивать. Поклонники бога Ярилы с поборниками келейных отцов, матерей иногда вступали в рукопашную. И тогда у озера бывали бои смертные, кровопролитие великое. Но старцы и старицы не унывали. С каждым годом их поборников становилось больше, Ярилиных меньше. И по времени шумные празднества веселого яра уступили место молчаливым сходбищам на поклонение невидимому граду. 200 лет прошло от начала скитов. Спросить про Ярилу у окольных людей, спросить про царь-огонь, спросить про купальские костры никто и не слыхивал.